пришедший в какое-либо место на жительство, не бери себе кельи для житья, прежде чем узнаешь порядки жизни тамошней, нет ли там тебе преткновения какого-нибудь. Или по причине многопопечительности, что надо много забот иметь, или потому что видеть будешь неких не на пользу себе, или по причине славы тебе или тому месту, или по причине покойности, слишком покойно и утешно жить, или по причине преткновений со стороны друзей твоих. Если будешь мудр, все узнаешь в несколько дней, смерть ли там тебе или жизнь. Если дашь брату келью свою, чтобы он побыл в ней несколько дней, не относись к нему так, как бы он состоял у тебя под властью. Если возьмешь у кого келью на прожитие в ней несколько времени, ничего не разоряй и не устрояй в ней, не спросивши прежде у того, кто тебе ее дал, угодно ли ему то или не угодно. Иначе не по совести будет. Когда, живя с кем или временно проживая у кого, получишь от него какую заповедь, поостерегись ради Бога презреть и явно или тайно нарушить сию заповедь. Если, живя одиноко в келье своей, положишь себе принимать пищу в такой-то час или не есть варево или другое что, потом выйдешь на сторону, поостерегись, сидя за трапезой где-либо, сказать кому «прости мне, я этого не вкушаю», потому что через это весь труд твой попадет в руки врагов твоих попусту. Владыка твой Спаситель сказал «делай в тайне, чтобы отец твой воздал тебе явно». Кто любит труды свои, тот блюдет их, чтобы они не пропали даром. Когда живете вместе с кем, то какую бы работу ни вели вы вместе, внутри ли или вне келии, когда брат твой позовет тебя на нее, смотри, не скажи, потерпи немного, дай кончить вот эту малость, но тотчас послушайся его. Когда работаете вместе друг с другом, то если ты мудр, какую бы погрешность ни увидел ты вне у других, не носи ее в памяти. Чтобы не сорвалось как-либо с языка сказать о том братьям с тобой живущим, ибо в этом смерть души твоей. Если живут с тобою братья, и случится им иной раз потрудиться весь день, утеши их, дав им вкусить пищи прежде определенного часа. Не о себе только помышляй, но внимай суду Божию. Бога имей пред очами во всяком деле, какое бы ты ни делал. Если придешь в какое место, чтобы жить там, одному ли или с теми, кои прежде тебя там устроились, и увидишь, что вредное для души или не монашеское, искусство ли какое или дела, не открывай уст своих на обличение того. Но если не по душе тебе там остаться, иди в другое место, язык же свой соблюди, чтобы не обличить их, ибо в этом смерть тебе. Если ты не моществуешь страстями, остерегись позволять кому-либо открывать тебе страстные помыслы свои как верному, ибо такое дело — пагуба для души твоей. Если прорвется между вами какое смехотворное слово, остерегитесь позволять гласу смеха вашему возвыситься до услышания, ибо это знак необученности и бесстрашия Божия, потому что нет стражи внутри вас. Так как во дни наши гнев Божий постиг всю вселенную, то не смущайтесь, что бы ни услышали, но так говорите в сердцах своих, что это сравнительно с тем местом адом, в какое имеем мы попасть за грехи наши. Сотворите любовь ради Бога, прочитывайте написанное здесь, чтобы и соблюдать то, потому что для верного немало почитать это дело малым, неважным. Если соблюдете сие в простоте и с разумом, то отыдете в покой Сына Божия в радости, а если не соблюдете, то и здесь труд понесете, и когда изыдете из тела, отведены будете во ад по Писаниям. Для сказанного пред сим пришел Владыка наш Христос, чтобы покой устроить соблюдающим заповеди Его. Но жестокосердие наше ослепляет нас пожеланиями сердца нашего, потому что мы любим их более Бога и не любим Его так, как любим страсти. Вот я понудил себя написать вам и это, так как прежнего недовольно было для вас. Сотворите же любовь, и отныне вступите в подвиг, не оставайтесь с необрезанным сердцем вашим, и помогите себе, потрудитесь во спасении себе в немногие дни ваши. Если соблюдете сие, то есть смирение, мир, терпение, отсечение воли своей и любовь, то во благо себе проведете жизнь свою, а если не соблюдете, напротив же будут у вас зависть и рвение, любопрение и высокосердие, ропот и непослушание, то зле иждивете время ваше, и поистине пойдете в ад, когда изыдете из тела. Любите же братьей своих любовью святой и блюдите язык свой, чтобы не выпустить слова неподобающего, которое могло бы уязвить брата. Силен же есть Владыка наш Бог, дать нам делать и храните, да благодатью Его обрящим милость со всеми угодившими Ему святыми. Ему слава, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.